А праздничное платье было у всех в те времена модное. Высший шик — опойковые сапоги с высокими кожаными калошами. Заказать такие сапоги было событием. Они стоили 13 рублей. Носили их подолгу, а потом делали к ним головки, а опорки чинились и донашивались в бане. Верхнее платье, суконные чуйки, длинные сибирки, жилеты с глухим воротом, а зимой овчинный тулуп, крытый сукном и с барашковым воротником. Как и сапоги, носилось все это годами и создавалось годами. Сначала одно, потом другое. Мальчики, конечно, носили обноски, но уже загодя готовили себе, откладывая по грошам какому-нибудь родному дяде или банщице-тетке, капиталы на задаток портному и сапожнику.